кровь Миньона жаждала в нем садистской любви. Неудивительно, что его роман с Адой протекает так бурно. Придется все изменить. «Надеюсь, во мне больше от Аврелия, чем от миньонетки», — сказал Орло. «Как я хотел бы познакомиться с этим отважным стариком!» «Его брат Вениамин еще жив. У доктора Бедекера время от времени с ним какие-то дела. Вениамин очень похож на Аврелия». «Да? Это очень интересно. Сумею ли я когда-нибудь встретиться с Вениамином?» «Для этого тебе придется покинуть пещеры или ему спуститься в них. И то, и другое маловероятно». «Все верно. Очень интригующее начало, а в конце тупик». Орло вернулся к исходной теме. «И все-таки ты должна быть первым выбором Атона, а не вторым». «Нет, это был брак по расчету. Первый сын старшего пятого, третья дочь старшего четвертого». «Очень выгодный с общественной точки зрения, но мы ни разу не встречались и познакомились лишь после романа Атона с миньонеткой. Он знал ее с самого детства. Она его первая женщина. А я готова была быть хоть сотой, только бы последней. Познав ее, он выбрал меня. Это величайший подарок в моей жизни». Как Кена и словом не обмолвилась против миньонетки. «Кто убил ее?» «Атон». Орло вновь опешил. «Он убил свою жену, свою мать? Почему? Как?» «Своей любовью». Орло искал Аду, желая объясниться, извиниться, но она избегала его. Ее золотые пряди развивались, когда она проносилась по пещерным туннелям. Наверняка она думала, что он хочет вновь ее ударить. После заключения договора с Хтоном она боялась не пещерных тварей, а самого Орло. «Подожди, подожди!» — звал он, но она не слушала. Преследуя девочку, он далеко ушел от сада, пересек реку, в которой обитали рыбообразные хищники, разрывающие на куски всех несведущих, и попал в прошибающие ознобом ледяные пещеры. Он редко забредал сюда, поскольку здесь было очень скользко и к тому же холодно. Но он не мог отступить, пока не заставит себя выслушать. Ада кружилась вокруг сталагмита. «Ой!» — крикнула она, когда тепло ее руки растопило сверкающий лед, и она лишилась опоры. Ноги у девочки заскользили, и она без всякого вреда для себя изящно упала. «Ой!» — повторила она и покатилась вниз по извилистой ледяной реке на голой заднице, подняв ноги и руки и медленно вращаясь. Орло плюхнулся на живот и последовал за ней. Тончайший слой воды на льду сводил трение на нет. Жар погони делал соприкосновение со льдом весьма возбуждающим. Вид Ады, вращающейся с привлекательно раскинутыми конечностями, возбуждал его по-иному. Первое бы он объяснил, тогда как ледяная река, покинув ущелье, впадала в ледяное озеро. Волосатые пещерные птицы тут же упорхнули, едва на середине озера появилось двое людей. Поверхность была покрыта обломками ледяных сталактитов.